И прежде чем новгородец, оглушенный падением, успел подняться с земли, хан Хабул зарубил его насмерть. Телохранители хана втоптали поверженного в землю. Юный хан резко поворотил коня вправо. Пробившиеся на русский берег Клязьмы тысячи ринулись вслед за ним, обтекая еще не успевших вновь построиться русских. В то же время другое конное полчище под предводительством другого батыря, подвластного Хабул-хану, ринулось влево, окружая русский стан. Хабул-хан, замедлив тяжелый скок своего богатырского коня, как бы очерчивая хищный круг окрест русского войска, неторопливо высматривал себе новую жертву. И тогда-то из-под знамени новгородских гончаров золотая кринка на голубом поле, а над нею золотой посох посадника, отделился всадник на буром коне. Это был старшина новгородского гончарного цеха Александр Миланек Рогович. Желтые кудри его были прикрыты стальным островерхим шишаком, кольчуга со стальными пластинами на груди. Ловко и подсадисто сидел гончар Рогович. Хватким горящим оком из больших глазниц удлиненного юного лица смотрел он на татарина. На правой руке у него на широкой тесьме висел чекан, востроносый, с чуть загнутым клювом, стальной молоток, крепко насаженный и заклепанный на красном недлинном черене с отделкой золотом и слоновой костью. Татарин крикнул ему по-монгольски какое-то оскорбление, которого не понял гончар, но в ответ на которое долгий хохот стоял среди нукеров хана. И татары, и новгородцы, близ стоявшие, не смели ничем посягнуть на священное издревле право единоборства. Пустив серого жеребца своего на тяжелый скок, татарин уже наладил к удару свое огромное, будто жердь, копье. Рогович разобрал на левую руку поводья, а правый подобрал висевший сбоку свой чекан-клювец и наладил как следует широкую тесьму, на которой висел этот чекан на кисти его правой руки. «Ну, держись, Александрушка, ребята твои новгородцы смотрят на тебя. Не положи сраму на город, на брачину!» Не то подумал, не то пробормотал он, прилаживаясь отпрянуть конем от неспровергающего удара копья. Но за мгновение пред шибкой Хабул выбросил в сторону левую руку, затем как ножницы раздвинул и сдвинул пальцы, а из правой выронил копье. «Это на руку мне», — подумал обманутый этим движением Рогович. И в тот же миг скользкая волосяная петля длинной татарской укрючины, в кою пору вложенной в правую руку Хабула подскакавшим по его знаку стрелоносом, взвилась над головой гончара. «Ну, пропал! В сороме смерть!» — весь похолодав, подумал Александр Рогович. И уж не дума, не хитрость защитила его, а само тело, что в страшный миг быстрее стрелы, умнее ума, дугою примкнуло к гриве лошади. И петля миновала новгородца. Только хлестнув его по спине, она сорвалась в сторону. И в сторону же отпрянул конем татарин, чтобы укрюченной сдернуть седла своего противника. «Ну, теперь ты мой!» — сквозь зубы вырвалось у гончара Александра. Он стремительно повернул коня вслед татарину и, нагнав его, привстал во весь рост на стременах и грянул острым клювом чекана в голову татарского богатыря и пробил насквозь череп. Рванув к себе рукоять чекана, он свалил убитого под копыта коней. Андрей Ярославич, Дубравка, воевода Жидислав и все, кто стоял с ними, с возрастающей тревогой взирали на обширный уклон луговины, перебитый пролесками, где сызнова установилась та, отсюда казавшаяся недвижной, толчья рукопашного боя, разрешить которую в ту или в другую сторону мог только новый удар, только свежий нахлын ратных сил. Они казались неисчерпаемы там, на другом берегу Клязьмы, у татар. И почти нечего было бросить отсюда, от русской стороны. Засадный полк, но не на то он был рассчитан. В крайнем случае, если расчет сорвется, то уж тогда ринуть этот полк, 2000 конных, 500 пехоты, где-то близко смертного часу. А сейчас что? Опытный в битвах Андрей Ярославич, не хуже, чем большой воевода его, понимал, как много значит в бою разгон победы, как важно и для воинов, и для полководца не утратить этого разгона, не дать ему задохнуться. И Андрей Ярославич один, не спросясь воеводы, принял отчаянное решение. Уж видно было, что окруженные со всех сторон, сбитые в ощетинившейся сталью огромный ком, русские полки, сотни и обрывки полков тают, как глыба льда, ввергнутая в котел кипящей смолы. Андрей Ярославич знаком руки подозвал к себе сотника Гаврилу, начальника великокняжеской дружинной охраны. Гаврила Соцкий был широкоплечий мужик под старок, с благообразно умасленную черную большою головою, белым и румяным лицом и черной отсвечивающей бородой. Он был в стальной, с козырьком, блистающей шапке-мисюрке округлого верха, застегнутой под подбородком и в доброй светлой кольчуге новгородского дела. «Строить моих!» — приказал Ярославич. «Вот добро!» — прогудел сотник, открывая в большой улыбке белые зубы. «А то закисли!» Князь отпустил его. Сотник стремительно повернулся и тяжелым бегом, круша валежник, устремился к поляне, где возле своих заседланных коней, не отпуская повода из рук, стояла, ожидая своего часу, великокняжеская охранная дружина в 300 человек. Князь в сопровождении Дубравки подъехал к ним, уже к выстроенным в седлах, и остановил своего в яблоках аргамака перед самым челом дружины. Ни одному из 300 не было больше 19 лет. Все они были копейщиками. Островерхие и у всех одинакие стальные гладкие шишаки их блистали на солнце. Сталь слегка розовела, принимая на себя отсветы от острого, алого, словно язычок пламени, софьянного еловца, флажка, который реял на шлеме у каждого. Ничья еще не капнула слеза, кроме материнской, на этот шелк, на эти доспехи. Князь Андрей Ярославич, готовясь восстать на Орду, нарочно подобрал эту дружину из неженатых. «Меньше слез будет, меньше дум до оглядки», — говорил он ближайшим своим советникам. «Слезы женские пострашнее, чем ржа для доспехов булатных». Если бы княгиню Дубравку в ее мужском кольчужном одеянии и в стальном шишаке поставить к ним в строй, то великая княгиня Владимирская ничуть бы не выделялась среди них. Дубравка, зардевшись, сказала что-то на ухо своему супругу, слегка наклонившись седла в его сторону. Андрей одобрительно кивнул головой. Вслед за тем, по его приказу, юный знаменосец Харунжий приблизился к Дубравке на рослом белом коне, ибо у всей первой сотни лошади были белые. И, спрыгнув с коня, преднес княгине хоругвь дружины, золотой вздыбившийся барс Ярославичей на голубом поле. Княгиня приняла на ладонь край голубого знамени и благоговейно приложила его к своим устам. С глубокой отцовской жалостью взирал великий князь на юные лица этих богатырей. И вдруг почувствовал, что не сказать ему без слез того заранее приготовленного напутственного перед сражением слова, с которым он хотел обратиться к ним, к этим мальчикам-витязям. И вместо задуманной речи одно только и мог сказать князь Андрей. «Что ж, ребятки мои, — молвил он попросту, — вам, витязям русским, что я говорить стану? А меня впереди себя увидите. Я сам поведу их», — обратился он к сотнику, указуя ему его место по правую руку от себя и выхватил блеснувшую под солнцем саблю. И каждый из этих 300 почувствовал себя ростом вровень с деревьями и понял, что немедля надо кричать душу сотрясающим рыком и нестись на крыльях беды, разить поганых остроперым копьем, валить их наземь под копыта своего коня. Князь Андрей провел перед собою, выпуская из леса на луговину, 200 на белых и на вороных конях. А когда поравнялась с ним 3-я, на серых, он тронул своего аргамака, дабы стать во главе этого отряда. Вдруг он почувствовал, как 2 осадили его скакуна, схватив под усы. Тут же он увидел, что воевода большого полка, старик Жидислав, поспешно несется ему наперерез, простирает к нему руки и что-то кричит. Догадавшись, что это его, князя Андрея, хотят задержать, отвратить от принятого им ратного решения, Андрей вспыхнул от гнева. Да разве в жилах его струится не та же самая кровь, что у брата Александра, кровь боголюбского Андрея, кровь Всеволода Великого? Да разве кто-нибудь дерзнул бы брату Александру этак вот рукою дружинника осадить боевого коня? «Прочь!» — заорал он. «Прочь!» Он в бешенстве кольнул коня шпорою. Но оба могучих телохранителя повисли на удилах, и конь заплясал, храпя. Они обдавались потом смертельного ужаса, творя святотатство немыслимого в бою ослушания самому великому князю, верховному военачальнику. Однако так приказал им воевода большого полка. И если от княжьего гнева мог еще заступить воевода, то ничего не смог бы поделать и князь, если бы они оскорбили ослушанием воеводу Жидислава. Не из таких был старик, чтобы прощать. В это время и сам Жидислав подскакал едва не вплотную и, сметнувшись с коня, умоляя, простер обе руки князю. «Князь, не гневися, обезглавить нас хочешь, на погибель идешь!» «А они?» — гневно воскликнул Андрей и взмахнул рукою в сторону юных, чья уже и последняя сотня вытягивалась из леса. «То мое место», — отвечал воевода, и с невероятную для его лет быстротою снова очутился в седле и бросил коня вслед исчезавшей из леса дружине. «Стой, старик!» — крикнул ему вдогонку князь Андрей. «Где твое место? Я полки тебе верил, а ты?» И, не договорив, князь с такой силою вонзил шпоры, что его серый в яблоках рванулся вперед, опрокинув державших его телохранителей. Воевода Жидислав, скорбно покачав головою, посмотрел вслед князю, который мчался стремительно из леса, не успевая отстранять ветви дерев, хлеставших его по лицу. Сумрачно сведя брови, старый воевода направил коня под великокняжеский стяг на опушке бора, откуда руководил он полками, куда стекались к нему донесения со всех концов боя. Однако новое испытание ждало его сегодня со стороны великокняжеской четы. Княгиня Дубравка в сопровождении 2 мчалась во след супругу. «Княгиня, умилосердись!» — только и воскликнул старый Жидислав, увидев Дубравку. «Я туда, чтобы видеть!» — сказала она, слегка потрясая головою, все еще не привыкнув, что на ней шлем, а не венец золотых косичек. «Коли так, то добро, княгиня», — несколько успокоенный, отвечал Жидислав. «Только молюсь к тебе, не выдавайся из леса. Хорошо будет видно и так, не ударили бы поганые, усмотрев тебя». И на всякий случай воевода отрядил еще двух своих телохранителей оберегать княгиню и ни в коем случае не позволять ей выезжать из-под сосен.